Будет поэзия без поэзии, где все будет заключаться в делании. Будет мануфактурная поэзия из Гёте. Цитату из Гёте Свиридов приводит по публикации записной книжки Бунина в 84-м томе «Литературного наследства». Смотрите «Литературное наследство», том 84, в двух книгах, книга первая, «Москва. Наука. 1973 год», страница 388, публикация Бабореко. Впервые записные книжки опубликовал сам Бунин в 1927 году. Как отмечает Бабореко, страница 381, по содержанию и стилю они примыкают к мемуарным заметкам, которые были включены в собрание сочинений 1934-36 годов, том 1, а затем вошли в собрание сочинений 1965-67 годов. Из записей, том 9, страницы 270-298. Ключевое слово для определения своих литературных опытов — записи. Свиридов нашел, видимо, не без влияния Бунина. К сожалению, публикатор не указывает источник цитаты из Гёте. Нам не удалось найти его в изданиях гётовских томов на русском языке. Это удивительное предсказание Гёте недавно вновь процитировал молодой поэт Павел Белицкий в своей статье «О деле поэзии и поэзии деланной». Журнал «Орион», 2000 год, номер 2, страницы 17-24. Гётовский источник цитаты Бунина указал нам заместитель директора библиотеки культурного центра имени Гёте в Москве Иван Успенский. Сличение источника с цитатой из нее показывает, что Бунин свободно, но достаточно точно по смыслу, воспроизвел слова Гёте из его беседы с филологом Римером. Идеалом становится для потомков-ремесленников профессионал, но не прирожденный художник. 17.06.74 года. Кунь-Лунь. Прочертив небеса, встал могучий Кунь-Лунь. Он от мира людского ушел в вышину, наблюдая оттуда за жизнью земной. Это взвился драконов нефритовых рой, белым снегом закрыл небеса, все живущее стужей пронзив ледяной. Летом тают его снега, рвутся реки из берегов, превращаются люди в рыб, в черепах, сметенных волною. Вековым злодеям и добрым делам кто из смертных осмелится быть судьей? А теперь я ему говорю: Кунь-Лунь, для чего тебе так высоко стоять? Для чего тебе столько снега беречь? Как бы так упереться мне в небо спиной, чтоб мечом посильнее взмахнуть и тебя на три части, Кунь-Лунь, рассечь. Я Европе одну подарю, пусть Америке будет вторая, третью часть я оставлю Китаю, и тогда на земле воцарится покой, всем достанется поровну холод и зной. Перевод с китайского. «Бедная Россия», 20 июля 1974 года. Цзэдун, Кунь-Лунь, перевод Эйдлина, цитируется по изданию «Антология китайской поэзии», перевод с китайского. Под общей редакцией Гоможо, Федоренко, том 4. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1958 год, страница 17. По приезде из Франции у меня в который уже раз хорошее, прям-таки счастливое настроение. Приятно, когда твоя музыка имеет такой успех и горячий прием в чужой стране, где не знают русского языка. И хоры из «Царя Федора», и концерт памяти Юрлова, и особенно поэма Есенина, изумительно сыгранная Тимиркановым, хорошо слушались и внимательно вызывали длительные овации. Три хора из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович» для смешанного хора без сопровождения, 1973 год. Концерт памяти Юрлова для смешанного хора без сопровождения в трех частях, 1973 год. Поэма памяти Сергея Есенина для тенора смешанного хора и Большого симфонического оркестра. Стихи Есенина, 1955-56 годы. Юрий Тимирканов принимал участие в концертах фестиваля советской музыки в Париже в 1974 году. В личном архиве Свиридова сохранились рецензии французских критиков, опубликованные в парижских газетах. «Париж для меня, для моей музыки, хороший, счастливый город. Жаль только, что, приехав домой и прочитав корреспонденцию о фестивале в газете «Советская культура», я не обнаружил ни своей фамилии в отчете о концертах, ни названия моих сочинений. Даже непонятно, почему такая ненависть ко мне и к моей музыке. Ухов и хористы говорят, что поэма Есенина имела наибольший успех из всего, игранного на фестивале. 20.07.1974 года. В концертах фестиваля 1974 года в Париже принимала участие республиканская академическая русская хоровая капелла. После смерти Юрлова хор возглавлял дирижер Ухов. Смелость и дерзость в искусстве. Смелость и дерзость хороши там, где за ними стоит правда, глубина жизненных явлений, жизненная глубина, высота художественного помысла. Какой прок в том, что смело и дерзко говорятся пустые, незначительные вещи? Совсем плохо, когда смело заявляет о себе неправда. 1974 год. 20 июля вечером начал волноваться и плохо спал ночь. 30-го поездка в Москву. Приехал, спал ночь средне. 31-го болел животом с температурой. Ночь спал плохо. 1-го в городе. Встал в 8 часов, а проснулся в 7. Вернулся из города в 8 часов. Спал плохо. Часа 2-3. 2-го в городе. Распухло лицо. С трудом досидел заседание до 2 часов 15 минут. Все ночи спал плохо. Со 2-го на 3-е. С 3-го на 4-е. Вечером 4-го начало сжимать сердце. Ставил горчишники перед сном. Спал хорошо, но 5-го весь день сердце щемило. С 5-го на 6-е спал ночь плохо. Часа 2. 6-го ездил в город с легким кружением головы днем. Вернувшись, спал 1 час. Вечером перед сном легкая прогулка, думал, усну. Усталость ужасная, но не спал совсем. Всю ночь проливной дождь. Сегодня весь день кружение головы. Днем пытался спать, но не заснул. Весь в спазме, уже 2 суток. Не помогают ни валидол, ни валерьянка, ни папаверин. Принял 1 таблетку. Сегодня хожу слабый, с усталостью во всем теле.